Глава 11. Екатерина. Вот тут я и живу. Отпираю дверь ключом и пропускаю Кирилла в крохотную прихожую. Он оглядывается. Выглядит представительный, хорошо одетый мужчина в моей съемной убогой квартирке так инородно, как должен выглядеть тигр в коровнике. Проходите. Приглашаю я его войти дальше. Не развивайтесь, я потом пропылесошу. Но Загорский снимает обувь. Снимает пальто и аккуратно и ловко устраивает его на вешалке. Отмечаю эти мелкие детали про себя. Невольно на ум приходит сравнение с Сергеем. Муж всегда очень неаккуратен, любит разбрасывать свои вещи повсюду и ждет меня, что я как мамочка должна ходить за ним по пятам и все подбирать. Уж сколько мы ругались из-за этого. А Кирилл аккуратен от природы. Кирилл идет со мной на кухню. Я тянусь к чайнику и... Кирилл Борисович, сгораю я от стыда. Кофе мы сегодня пить не будем. Загорский ведет взглядом вслед за моим пальцем. Муж чайник забрал, еле выговариваю я. Значит, муж у вас все же есть? Хмурит брови Кирилл. Был, подтверждаю я. Сегодня ушел. Забрал все, вплоть до туалетного ёршика. Кирилл слегка ведет бровью. Не матерится, но у него на лице все написано. Вся брезгливость и мелочность данного поступка. «Куда он ушел?» — уточняет Кирилл. «У него другая женщина. К ней ушел». «Прямо на 8 марта?» — констатирует Загорский. «Вчера мне сообщил об этом, до начала уроков». «Да, я понял, что вы вчера были расстроены», — кивает Кирилл. «Я просто не ожидала такого». Я снова вот-вот расплачусь. Уже не знаю, от чего. Я очень устала. Я хочу, чтобы этот бесконечный день закончился. Просто закончился. И побыстрее. Екатерина Дмитриевна. Кирилл заставляет меня поднять голову и посмотреть ему в глаза. Поехали ко мне. Слезы моментально высыхают. Да, Кирилл Борисович очень помог мне. Он нравится мне как мужчина. Но это совершенно не значит, что я чуть ли не в день знакомства поеду к нему домой. Тем более он отец моего ученика. Нет, говорю я твердо, насколько это возможно. И если вы подумали, что я пригласила вас сюда провести ночь под предлогом кофе, то вы ошибаетесь. Губы Кирилла трогает уверенная улыбка. У глаз собираются морщинки, которые придают ему еще больше харизмы. «Конечно», — отвечает он. «Да», — продолжаю я настаивать на своем. «От меня муж вчера ушел, и я не готова тут же падать в объятия другого мужчины». «Разумно», — кивает он. «Что? Он сказал, что это разумно? Какой удивительный мужчина!» «Отдыхайте, Екатерина Дмитриевна», — говорит мне Кирилл и идет к двери. «Вы сегодня перенервничали. Завтра вам будет гораздо лучше». Он обувается, надевает пальто. Все движения выверенные и ловкие. Невольно любуюсь им. Мне так не хочется, чтобы он уходил, но получается, что я сама позвала его и нагрубила ему. «Простите, Кирилл Борисович», — выдавливаю я из себя. «Я сама не знаю, что делаю. Я устала. Хочу побыть одна». «Хорошего вечера и спокойной ночи, Екатерина Дмитриевна». Улыбается мне Кирилл. «До встречи!» «До встречи!» Шепчу ему вслед. За Загорским закрывается дверь, а запах его вкусного парфюма еще долго витает в воздухе. Закрываюсь на замок и бегу обратно в кухню, не зажигая свет. Вглядываюсь в окно через штору. Кирилл возвращается в свой джип, но перед тем, как сесть, бросает внимательный взгляд на мои окна. Я отпрянываю. Вновь мне кажется, что он почувствовал меня. Почувствовал взгляд. Загорский садится в джип и ловко выезжает из тесного двора. Я остаюсь одна, у окна, в темноте, в полном замешательстве. Это что сейчас было? Загорский предложил мне провести ночь у него, а когда я отказалась, уехал. Просто уехал, не настаивая, не манипулируя тем, что спас меня от потопа. не давя на меня, что я ему что-то должна. Он что, адекватный? Я знаю его всего лишь 2 дня. И за эти 2 дня он показал себя с лучшей стороны. Но делать какие-то выводы еще слишком рано. Надо присматриваться к нему дальше. Тем более он так манит меня, так запал мне в душу.